Не пиши мне про любовь, не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые. Слушай лучше, тут с лавзаном материя. Если хочешь, я куплю вещь хорошая. Водки я пока не пил, ну не стопочки. Экономлю, и не ем даже супу я, потому что я куплю тебе кофточку, потому что я люблю тебя, хлупая. Был в балете, мужики девок хапают. Девки все как на подбор в белых тапочках. Вот пишу, а слезы душат и капают. Не давай себя хватать, моя лапочка. Наш бугай один из первых на выставке. А сперва кричали он, будто бракованный. Но очухались, и вот дали пристыки. Весь в медалях он лежит, запакованный. Председателю скажи, пусть избу мою кроют нынче же, и пусть всю травку выкосят. А не то я тёлок крыть и не подумаю. Рекордсмена портить мне, накось выкусит. И пусть починят наш анбар, ведь не гнит зерну. Будет Пашка приставать к сим, как с предателем. Но с агрономом не гуляй, ноги выдерну. Можешь раза два пройти тебя с председателем. До свидания, я в ГУМ за покупками. ГУМ — это вроде наш лабаз, но со стеклами. Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками, в сером платьице с узорами блеклыми. И по скриптум тут стоит культурный парк понад речкою. Тут гуляю и плюю, но только в урну я. Но ты, конечно, не поймешь там за печкою, потому-то есть темнота некультурная.